Глава первая. Прочь с дороги. Воротная стража Тверского Кремля, откровенно скучавшая и слегка потевшая в прикрытом сверху промасленными кожушками доспешном железе, резко встрепенулась. «Бойся!» А потом и вовсе напряглась, вслушиваясь в редкие повелительные окрики и дробный топот копыт. Но почти сразу же и расслабилась, еще издали распознав троицу запыленных всадников царских гонцов, вернее, одного гонца и двоих его охранников. На полном ходу, пролетев воротную арку, посланцы великого государя одним своим появлением переполошили тверских бояр и дворовый люд, тут же начавший подтягиваться к усталой троице. Но удовлетворить свое любопытство им так и не удалось, так как вестник, узнав об отсутствии в городе государя-наследника, ждать его в Кремле не пожелал. Ишь, похоже, дурные вести привез. Не как крымчаки большой ордой пожаловали. Али литвины зашевелились, а, старшой? Десятник воротной стражи отошел поглубже в тенек и лениво перекрестился. Типун тебе на язык, или саблей помахать не втерпешь. Так я тебя на седмицу постельничьим сторожам могу пристроить. Им лишнее чучело только в радость. Моментально спав с лица, служивый рьяно замотал головой в отрицание. Потому что 7 дней с утра и до позднего вечера заниматься воинским учением с постельничьими означало помимо своего желания приобрести великое множество шишек и синяков, оставшихся от пропущенных ударов. Сабельных, копейных, кулачных. Постельничьим-то хорошо. Их сам государь-наследник в случае нужды целит, а простому стражнику такое счастье даже и близко не светит. Вот то-то же. А тебе чего? Подобравшийся к десятнику подчиненный, по молодости лет еще не заимевший нормальной бороды с усами, что-то тихо спросил. Ну, положим, могу. И... Выслушав новый вопрос, вернее даже просьбу, старшой воротной стражи удивленно покачал головой. И еще один дурило. Меж тем гонец сопровождающими добрался до указанного ему места, еще издали заметив редкую цепь воинов в черных кафтанах, а чуть попозже яркое пятно белоснежных одеяний государя-наследника Дмитрия Иоанновича. Приблизившись к внешнему кругу охраны, троица послушно остановилась при виде вскинутой руки сотника, а потом и вовсе спешилась. «Доброго здоровичка, Петр Лукич, и тебе, Сергей, не хворать. С чем пожаловали?» Достав из поясного кошеля небольшой тул, посланник повернул десницу так, чтобы было видно тяжелую печать алого сургуча. Моментально опознав оттиск личного перстня печатки великого государя, сотник в ответ низко поклонился, но освободить дорогу даже и не подумал. Дмитрий Иванович в полуденной молитве. Это гонец уже заметил и сам. 13-летний отрок царских кровей застыл на специально расстеленном для него коврике живой статуи, и только легкий ветерок время от времени шевелил тяжелые пряди его серебряных волос. Чуть-чуть сутулившись и преисполнившись терпеливого ожидания, посланник из Москвы понятливо кивнул и отошел в сторонку, с умеренным любопытством оглядываясь по сторонам, а заодно пытаясь понять, отчего это старший из царевичей вдруг возжелал помолиться в чистом поле, преклонив колени в середине сочного и яркого пятна густой травы. Между прочим, границы этой странной полянки на диво точно охватывали дремучие заросли боярышника и крыжовника. Причем кусты друг с другом не перемешивались, а росли этакими полукружьями, оставляя узкие проходы с двух сторон. И не просто росли, а щетинились изрядным числом колючек и шипов. Их было так много, что создавалось впечатление эдкого растительного ежика. Удивленно хмыкнув, Сергий совсем было собрался обратиться за разъяснениями к сотнику, как его взгляд зацепился за стоящего в спокойном ожидании торгового гостя, чье имя в последнее время было на слуху в стольной Москве. Многие завидовали Тимофею Викентьеву, богатству его, удаче да оборотистости, а более всего тому, что он первый нашел верную тропку к сердцу властного и молчаливого наследника престола, раз за разом кланяясь ему дорогими либерийными редкостями. Некоторые, прикинув количество серебра, что потратил на это дело купец, исходили завистливой желчью, а другие, те, что поумнее, чесали в затылках да искали его дружбы, ну или хотя бы приязни. Потому что водилось у Тимофея одно из тех драгоценнейших колец, что давали возможность напрямую обратиться к осиянному великой благодатью целителю. И не просто обратиться, а с надеждой на излечение от чуть ли не смертельных хворей. Первое ходило лишь среди именитой знати, второе передавали меж детей боярских и мелких служилых дворян, третье принадлежало сословию торговому, четвертое — духовенству, а пятое могло оказаться на пальце любого черносошного крестьянина, ну, или какого посадского или городского ремесленника. Причем все знали, любой, пытавшийся нажиться на людском горе и нужде, будет лишен янтарного колечка. Можно было лишь передавать его в дар, но никак не отнять, продать, обменять на что-то ценное, либо каким иным способом потешить свою корысть. Исключение же из этого правила было только одно. Хитроумный купец своими постоянными подношениями так задобрил старшего из царевичей, что тот время от времени награждал его кольцами темного янтаря, являвшимися, если можно так выразиться, дарами разового действия. То есть носящий его мог рассчитывать на исцеление, но кольца при этом лишался. Вспомнив некоторые слухи насчет того, сколько именно серебра гость торговый просит желающих приобрести кольцо, гонец кинул на любителей книг неприязненный взгляд и демонстративно сплюнул. Вот упырь на людской беде наживается. Этому сребролюбцу о душе бы подумать, а он вместо того вовсю канатные ткацкие мастерские ставит, да иных купцов гостиной сотни щемит нещадно, продавая парусину чуть ли не дешевле конопли, из коей она соткана. Услышав какой-то невнятный звук со стороны одного из охранников, Сергий глянул в его сторону и тут же ощутил, как его пронизал словно бы теплый ветерок, забравший с собой накопившуюся усталость. Резко повернув голову, гонец буквально прилип взглядом к фигуре рослого отрока, который как раз одним плавным движением поднялся на ноги, перекрестился, завершая молитву, привычным жестом откинул тяжелые пряди живого серебра назад и запрокинул красивое лицо к невозможной синеве бездонного неба. «Теперь-то можно, Петр Лукич?» «Нет». Постояв немного, наследник великого государя медленно двинулся вдоль колючей боярышниковой изгороди, время от времени легко касаясь ее листков. Достав небольшой кинжал, заметным усилием срезал не особо толстую ветку, повертел ее в руках и разочарованно отбросил прочь, после чего повторил все свои действия в отношении зарослей крыжовника. Только на сей раз, вместо чувства разочарования, на его лице проявилось явное недовольство. Понять бы еще, чем? Тем временем 13-летний Рюрикович вновь ненадолго замер на месте. Затем вернул клинок в ножны, сложил руки за спиной и прогулочным шагом вышел из пятна буйной зелени, находясь при этом в легкой задумчивости. Чем ближе он подходил, тем сильнее чувствовалась исходящая от царственного отрока благодать. В груди разгорался невидимый огонь, тело наливалось силой и невероятной жаждой движения, а восприятие обострилось так, что... Гонец, опомнившись после незаметного тычка в спину, спасибо сотнику, мужчина согнулся в искренне низком и отчасти благоговинном поклоне, одновременно протягивая вперед изящный кожаный тул, внимательно оглядев затейливый оттиск единорога, выдавленный на алые капли сургуча, Царевич легонько надавил ухоженными пальцами на печать, безжалостно ее ломая. Вскрыл футляр, вытянул на свет Божий плотную бумагу, развернул и почти сразу изогнул бровь в удивление. Хм. Скрутив обратно грамоту с родительским посланием, царевич на краткое мгновение задумался. «Пока отдыхай, ступай». Дождавшись, пока мужчина в красной шапке отдалится на пару-тройку саженей, Дмитрий перевел взгляд на сотника своей охраны и вместо долгих разговоров вручил ему отцовское письмо. Лишний раз подчеркнуть свое доверие, а заодно прилюдно честь немалую оказать. Опять же, и языком трепаться не надо. Великое посольство литовское через 20 дней будет в Москве, не как Литвина новые перемирия желает устроить. То лишь батюшке ведомо, выезжаем поутру налегке и поедем через Гжель. С почтением вернув бумагу, коей прикладывал руку и мысль сам великий государь, старшой царевичевой стражи отошел в сторонку, жестом подозвав к себе десятников, а освободившееся место занял чересчур сребролюбивый купец Тимофейка, державший в руках малый отрез некрашенной шерстяной ткани. «Получилось, государь-наследник, как есть получилось!» Наблюдая, как руки царевича пристрастно мнут, растягивают довольно тонкое полотно, торговый гость горделиво улыбался. С гарусом фламандской или испанской выделки его ткань, конечно, не сравнится. А вот с той, что делают в королевстве польском, очень даже. И шалон у его ткачих тоже вполне хорошо выходит. Вот только с льняным атласом покамест беда. Никак не получается, проклятый. Но да ничего, со временем и Божьей помощью и с этим делом сладит. Славно. А с той шерсти, что похуже каш, мы делаем, да валенки потихоньку катать начали. Хорошая обувка получается, теплая да легкая, красивая. Опять же. Слегка отвернувшись, Тимофей едва слышно пробормотал. Жалко только, что дешевое. Не обращая никакого внимания на стенание самого крупного русского производителя канатов и парусины, не считая казенных мануфактур, конечно, его 13-летний покровитель и некоторым образом компаньон аккуратно свернул отрез ткани в небольшой сверточек. Очень хорошо. Разом просветлевший лицом мужчина поклонился, пряча по-детски счастливую улыбку, а разогнувшись уже был привычно серьезен. «Государь мой, 7 гостей торговых суровского ряда, да с 1,5 дюжины купцов гостиной сотни, не раз уже интересовались, не желаю ли я собрать товарищество, дабы купно вести все дела торговые. Я на то обещал подумать». Вместе с последними словами Тимофей медленно вытянул из поясного кошеля несколько сложенных в четверо листков бумаги. Медленно, потому что быстрые или суетливые движения стража очень и очень не любила. Вплоть до крепкой оплеухи или быстрой подсечки и заламывания рук. Так, на всякий случай. Вот. Быстро пробежав по именам достойных негациантов и слегка задержавшись на суммах, которые они намеревались вложить в устройство новых ткацких и канатных мануфактур, Дмитрий с некоторым удивлением констатировал, что некоторые старомосковские торговцы имеют просто-таки уникальный нюх на возможную прибыль. Да и такое слово, как «монополия», им явно интуитивно понятно. После долгих размышлений ты решишь, что товарищество – дело хорошее. О том, как будет устроено дело, узнаешь через 20 дней, когда я буду в Москве. Сам же до того времени подумай, откуда возьмешь новых людишек на ткацкие станы и просаки, и где надо поставить под них новые амбары. А лучше не просто подумай, но и сделай роспись потребного. Все исполню, государь. Подманив одного из чернокафтанников, царевич отдал ему сверточек ткани и едва заметным жестом отослал прочь. «Как твои сыновья?» «Радуют. Елпидия хочу в этом году вместо себя в плавание до Антверпена отправить, чтобы себя показал да на Фландрию поглядел. А у Калистратки недавно последний молочный зубик прорезался. Уж такой он у меня не поседа». С тщательно скрытым пониманием, поглядев на счастливого отца, Наследник престола Московского чуть склонил голову и тихо произнес. «Я очень доволен тобой, Тимофей Сан-Викентий. А значит, мне должен наградить тебя за верную службу». Синие глаза начали потихоньку наливаться небесным огнем. «Помня то, что ты сделал, я позволю тебе самому выбрать награду. Говори». Купец, слегка пригнувшийся от мягкого, но вместе с тем вполне ощутимого давления, почти без промедления приложил ладонь к сердцу. «Служить тебе, государь, вот моя награда». Миг-другой, и ощущение благодати, исходящей от 13-летнего целителя, бесследно исчезло. Вместо этого, с легкой усмешкой в голосе и искрами смеха в глазах, государь-наследник Дмитрий Иванович задумчиво протянул. «Ну, раз тебе третий сын не нужен...» Заседание Думы Боярской в первый день июня года от сотворения мира 7074-го проходило непривычно бурно, как, впрочем, и пять предыдущих, ну так и вопрос того стоил, воевать с Великим княжеством Литовским дальше или же склонить слух к предложению доброго мира. За первые были неоспоримые успехи русских полков, неизменно громивших всех своих супротивников. Воеводы, распробовавшие притягать на сладкий вкус победы и жаждавшие военной добычи, купцы, почуявшие леготу для своей иноземной торговлишки до избавления от части пошлин до поборов, а также часть бояр, коих великий государь обошел плодороднейшими полоцкими землями, из поместьев там служилых дворян и отличившихся воев из числа детей боярских. Кстати, новоявленные землевладельцы все как один были за продолжение войны, потому что одним из условий мирного договора с литвинами был возврат честно завоеванного Полоцка. Только-только устроились на землице, почувствовали себя хозяевами, и на тебе. А я говорю, Риги нам не видать. Чего это? Кто что взял, того и будет. Два боярина свирепо бодались взглядами, воинственно сжимая кулаки. Бумц! Тяжелый посох в руках головы Боярской думы Бельского слегка охладил накал страстей. «Говорим по одному, да не забывая о вежестве. Василий Михайлович Юрьев!» Степенно огладив седую бороду, думной боярин мельком покосился на царя, внимательно слушающего каждое произнесенное в грановитой палате слово. «Через Ригу проходят почти все торговые пути Великого княжества Литовского. Да и у королевства Польского в этом городе немалый интерес. По двине реки у них большая часть зерна и леса на продажу в чужеземные страны плывет. Кто же такое отдаст чужие руки?» Переждав согласный гул своих сторонников, дальний родственник правящей династии солидно откашлялся и продолжил. «И Полоцком для того не нужен». Бумц! Намекнув уже открывшему был рот противнику-собеседнику Василия Михайловича на соблюдение порядка, голова Боярской думы покачал увесистый посох в руках. Как жаль, что нельзя им треснуть по маковке некоторым особо крикливым неслухам. А вот Ревель они нам отдадут, ежели, конечно, мы его у шведа сами сможем взять. И Выборг, а весь север Ливонии и так уже под нами. За остальное же можно и даже нужно побороться. Я за крепкий мир и дружбу с литвинами. Что началось после этих слов? Если бы не присутствие великого государя и его наследника, иные бояре и в бороды своим соперникам вцепиться не постеснялись бы и кулаками по бокам отходить. Потому что уж больно заманчивы были предложения послов взять да и разделить земли Ливонского ордена между русским царством и великим княжеством литовским, по-соседски так, и по принципу, кто какую землю успел занять, тот ею и владеть будет. А ту часть Ливонии, что уже успели взять под себя шведы, предлагалось совместными усилиями освободить от их нежелательного присутствия и опять же мирно поделить. «Да ты никак позабыл, что Ривель есть город-порт. И Выборг тоже, а? Их без кораблей брать только зря силы да время тратить. Али ты войско по водяке посху погонишь, умник? И корабли можно и у Дании попросить. Так они тебе их и дали. Так и дадут. У них со шведами война, так что полдюжины кораблей для такого дела всяко наскребут. И Любек Ганзейский чем не то поможет. Им шведы всю торговлюшку с нами рушат. Они ж не полные дурни, такую возможность упускать. Не то что некоторые. Что сказал пень трухлявый? А ну, руками не замай. Бумц, бумц, бумц. Разгоревшийся словесный поединок, едва не перешедший в выяснение отношений на кулаках, сначала утихомирил Бельский, а окончательно потушил сам великий государь с явным недовольством, шевельнувшийся на троне. Что скажет Вяземский? В установившейся тишине князь встал и благодарно поклонился своему повелителю. Сама по себе Литва против нас жидковато будет. А Жегемонт Август по сей день не объявил посполитое рушение. За нами же ни одного поражения. Зачем делиться, когда можно взять под себя все? Со шведами у нас договор мирный, а Рига куда как лучше Ревели будет. И уж тем более Выборга. Возьмем ее. И тогда вот где у нас Литва с Польшей будут. Царский ближник весьма выразительно сжал пальцы в жилистый кулак. Чуть что не по-нашему, враз торговлюшку им задушим. Держава московская с того будет становиться сильнее. Они начнут потихоньку слабеть, что может быть лучше. А как укрепимся в Риге, да на Ливонских землях, можно и о Ревеле подумать. Я за войну, великий государь. Бомц. Думные бояре, вздумавшие было высказаться в поддержку Вяземского, нехотя умолкли. «Тебе слово, Хворостинин!» Молодой и не шибко родовитый, но отлично проявивший себя воевода, пружинисто вскочил на ноги и несколько поклонился. Сначала Иоанну Васильевичу, а потом и его наследнику Дмитрию Иоанновичу. «Воюем мы хорошо, это правда. И Ливонию под себя взять можем, и это тоже правда. Только не вся. Вои русские сильны и храбры, но вот по части доспехов и доброго оружия мы литвинам уступаем. У нас дети боярские в тегеляях и кольчужках, а у них вся шляхта в бахтерцах и панцирях, да таких, что не в раз и сабли возьмешь. В огненном бое так уже, пока до шибки дел дойдет, они из пистолей чуть не весь первый ряд из сёдел вышибают, так что победы наши немалой кровью оплачены. Все плохо, все умрут, хе-хе. Проигнорировав тихий шепоток насмешку, Хворостинин продолжил отвечать. Пока мы бьем литвинов, к землям ливонским присматриваются соседние державы. И если Швеция с Данией заняты длящейся между ними распрей, то королевству польскому ничего не мешает двинуть свои полки на нас. А под такое дело и крымчаки пожалуют. Поди же, Гемонт, найдет чем хана на большой набег сподвигнуть. Верно, мы и сами так делали, когда Казань да Астрахань воевали. Бумц. В боярских рядах вновь воцарилась тишина. Слово мое такое. Заедино с Литвой повоевать всю Ливонию, да миром ее разделить. Одна сплошная выгода получается. И шведов в море скинем, и с датчанами отношения улучшим. А если же Жегемонт Август что недоброе удумает, так против того литовская шляхта встанет, хотя бы из боязни потерять новые земли. Но даже если и не встанет, с одной державой воевать куда как сподручнее, нежели супротив четырех. Я за мир, великий государь. А вновь поклонившись правителю и его наследнику, воевода Хворостинин сел обратно на скамью, а Иван Васильевич с некоторой рассеянностью, поглядывая на бояр, ненадолго задумался. Затем кивнул, словно бы с чем-то соглашаясь, и вызвал следующего оратора. «Князь Михаил Иванович Воротынский, что скажешь?» Без особой спешки, вздев себя на ноги, родовитый боярин отвесил неглубокий поклон в сторону трона, после чего повернулся к собратьям по думской скамье. Им кланяться не стал, вот еще, вместо этого степенно огладив начинающую сидеть бороду и усы. Вот тут говорят, что надо бы навоевать. Дело хорошее, не спорю. Землица там неплохая, как и добыча. Только у меня два вопроса. Первое. Откуда взять новых воев взамен пораненных и убитых? тульские, рязанские, да и прочие порубежные помещики. С ранней весны до поздней осени супротив нагаев и крымчаков заслон держат, да в степь дозорами ходят, да строительство новых засечных черт охраняют. Поверстать их ливонию воевать? Можно, только степные людоловы сразу о том проведают, а они в последнее время меньше чем в 3-5 тысяч сабель в набеги и вовсе не ходят. Отучили мы их с Божьей помощью считанными сотнями-то налетать. Великий князь на это заявление благосклонно кивнул, и один из основных авторов нового устава о станичной прубежной службе тут же огляделся по сторонам, все ли то видели. И второй вопрос. Чтобы дальше с Литвой воевать, серебро надобно. Сами ведаете, в казне нынче пустовато. Амбары хлебные по городам строим? Строим. Избы лекарские, аптечные, опять же. Сразу три засечных черты, да к ним две дюжины малых крепостиц, да четыре городка. В Сибири острожки ставим. Пушечный приказ на выделку орудий из тульского чугуна переводим. Михаил Иванович чуть помолчал. Нет, конечно, можно собрать новые полки из посошной рати. Но толк с них супротив литовской и польской шляхты плетями разгонят. Так что воевать-то можно. Да вот только не на что и некому. Оглядев как своих сторонников, так и несогласных с ним противников мира, старый князь слегка напоказ поманил к себе одного из думских писцов. «Мыслю я, пора бы уже и замириться с Великим княжеством Литовским, хотя бы ради другого, очень важного дела». Приняв у писца тоненькую книжицу в невзрачном переплете и небрежно покрутив ей перед боярами и окольничьими, Воротынский пояснил свое заявление. «А вот тут прописаны все набеги степняков, даже самые малые, а также исчислен весь разор, что они учинили. Одних только душ православных в полон увели два раза по 100 тысяч, а втрое больше посекли и стрелами побили, пока захватывали и на арабские рынки вели. Скотина домашней, рухляди, иного прочего. А сколько пожгли, попортили. Да если все на серебро перевести, хватило бы по всей Москве копейками улицы замостить, по всей Руси у церквей купола вызолотить, ров с валом и чистоколом поперек всего Крым поставить». Тряхнув книжицу в последний раз, Михаил Иванович бросил ее обратно писцу и продолжил, не обращая внимания на поднявшийся шум. «Вот с кем воевать надо, вот от кого беречься!» Следом за ударом посоха прозвучал и голос думского головы. «Тихо!» Ничуть не удивленный, или хотя бы заинтересованный, непонятно откуда взявшимися подсчетами и росписями, царь внимательно оглядел две дюжины думных бояр и дворян, а посидевший на пробежной службе князь подвел черту под своей речью. «Можно воевать, но годы этак через 2-3, когда под защитой новых засечных черт распашем много хорошей землицы. Раненые выздоровеют, взамен убитых подрастут новые вои. Оружие и припасов впрок заготовим, серебра поднакопим, а уж там я за мир, великий государь». Едва заметно качнув головой, увенчанный тяжелой шапкой мономаха, царь явно напоказ задумался, и, пользуясь этим, тут же оживились противники Воротынского. Особенно громко проявил себя Петр Иванович Шуйский, в полголоса поинтересовавшийся у главного порубежника царства московского. Где же это он взял такую книжицу со столь забавными измышлениями? И нельзя ли и ему в том же самом месте прикупить свежих побасенок? Сказки эти, Петр Иванович, писаны дьяками разрядного земского и поместного приказов для государя-наследника Дмитрия Ивановича. А вот цифирь касательно потерь от степных набегов исчислял он сам. И коли ты этому не веришь, аль нашел ошибку какую, так сделай милость, поправь. Недовольно дернув подбородком, Шуйский поперхнулся заготовленными вопросами и потерял всяческий интерес к обсуждению книжицы. Зато его моментально приобрели все остальные, даже те, кто и не думал после окончания Боярской думы попросить онную почитать, потому что первенец великого князя уже успел показать себя большим умником, не в последнюю очередь потому, что все его подсчеты и расчеты неизменно оказывались верными, что в цифире, что в устройстве разных заводов и прочих новых дел. Бумц! Тактично напомнив всем присутствующим о порядке, Бельский вновь замер, а царь, прекратив размышлять, перевел взгляд на еще одного своего верного сторонника. Может быть, потому что в последнее время завелись у правителя некоторые сомнения в той самой верности. Андрей Михайлович, князь Курбский, долгих речей держать не стал, высказавшись коротко и по существу. «Я за войну, великий государь». Как вскоре оказалось, кардинально противоположной позиции придерживался окольничий Петр Головин, чей род исправно поставлял московским владыкам надежных и умелых казначеев, и князь Мстиславский, давно уже поддерживающий своего государя во всех его решениях, и основные трудности, испытывающие лишь в том, чтобы правильно угадать пожелания своего повелителя. Что скажет горбатый Шуйский? Едва заметно поклонившись трону, князь Александр оглядел своих сотоварищей по думской скамье. Кланяться он им и не подумал еще чего. Его род всего лишь на ступеньку ниже московской династии, и не ему гнуть спину перед всякими там худородными. Думаю, великий государь, надо отдать Полоцк литвинам обратно. Город разорен, людишек в нем изрядно поубавилось, а мастеровые из него давно уже в иных местах обжились. Но отдать надо бы не запросто так, а в обмен на добрые земли. Хотя бы те, где стоят городки Усвят и Озерище, хорошая мена выйдет. Столь глубокую заботу о пользе государственной князь проявлял не зря. Из земель вокруг Полоцка ему не досталось и малой пяди. А добыча с Полоцкого похода уже давно нашла приют в его сундуках. Пора было смотреть в будущее, которое явно было за ливонскими землями. Уж там-то он своего не упустит. И добычей с Ревеля и Выборга. Да и в Риге был хороший шанс чего-нибудь ухватить. Вряд ли литвины откажутся от небольшой военной помощи. Я за мир, великий государь. Вновь задумавшись о пользе своей державы, Иоанн Васильевич выдержал долгую паузу. Затем внимательно оглядел думцев, особое внимание уделив Шуйским, ратующим за продолжение свары. Что ж, благодаря светлой голове своего первенца, у правителя было достаточно кнутов и пряников для того, чтобы направить боярское стадо в нужном ему направлении. Порешим о перемирии позже, еще раз хорошенько все обдумав и взвесив возможную пользу и вред. Набольшие люди царства Московского тут же согласно загудели. Действительно, негоже было решать все в торопях. Всего-то десятый день обсуждения идет, куда спешить? Как раз будет время склонить на свою сторону тех, кто пока еще колебался в сомнениях. Да и уяснить не мешало бы, чего же на самом деле желает сам государь и его наследник. Пока же есть два дела, в разрешении которых мне нужен неотложный совет. Родовитые тут же встрепенулись, умолкая. Первое дело. Подхватив состоявшего рядом с троном малого поставца свиток, великий князь небрежно повертел его в руках. «Людишки размысловые и родознатцы, коих воевода Бутурлин разослал по землям камня Уральского и царств Сибирского, отыскали богатую медную руду. У-у-у! Новость была куда как хороша, потому что до сего дня не было у Руси своей меди, причем от слова совсем. А тут... Бумц! В моментально наступившей тишине хозяин державы продолжил, старательно давя насмешливую улыбку. А по берегам реки Миас нашлось и самородное золото. Что присоветуете, бояре? В этот раз главе Думы пришлось изрядно поработать посохом. Добиваясь тишины, уж больно возбудились государственные мужи от таких новостей. Второе же дело касаемо устроения казенных хлебных амбаров. Родовитые тут же поскучнели, а троица князей тогда же и моментально загрустила. Допустивший на сегодняшнем заседании изрядную промашку, Петр Иванович Шуйский, явно бодрящийся Иван Андреевич Шуйский и сильно похудевший в последнее время Федор Скопин-Шуйский совсем не рады были царскому вниманию, потому что не ждали от Онова ничего для себя хорошего. Зато явственно встрепенулся молчавший до того митрополит Московский и всея Руси Макарий, а вслед за архипастырем проявил заинтересованность и государь-наследник Дмитрий Иоаннович. «Из 35 к назначенному сроку будут полностью готовы лишь 18, еще 3 достроят чуток попозже. Остальные же...» Новый свиток перекочевал с поставца в сильные мужские руки. «Только ямы под основание откопали». Отбросив бумагу обратно, царь сжал резные подлокотники трона и с пугающей мягкостью в голосе осведомился. «И как же это понимать?» Стольник и кравчий великий литовский, Каштелян Трокский, староста Белский, Ашмянский Пуньский, а также глава Великого посольства Литовского Юрий Хаткевич слегка нервничал. Он одновременно был преисполнен крайнего любопытства. Разумеется, подобная двойственность чувств опытного воина и политика имела под собой очень веские основания. И первым из них были верные сведения о бушевавших в Боярской думе прениях между сторонниками мира и приверженцами войны. Кто возьмет верх, пока было неясно. Особенно из-за того, что сам великий князь Московии еще ничего определенного не решил. Это литовского дипломата одновременно и тревожило, и давало определенные надежды. Если бы государь московитов твердо хотел войны, то предложение мира отвергли бы сразу. Или нет? Ведь если подумать, то царским войскам тоже не помешало бы небольшое перемирие, дабы подтянуть свежие силы и основательнее укрепиться на захваченной земле. Стой! Вторым же основанием, вернее, причиной крайнего любопытства, был царевич Дмитрий. Какие о нем ходили слухи? Оружие? Недовольно нахмурившись, родовитый магнат земли литовской невольно покосился на свое сопровождение, держащее на руках широкие серебряные блюда с дарами. Но все же послушно и даже без малейших пререканий снял с себя оружейный пояс, одновременно наблюдая за тем, как его особо доверенных слуг быстро обыскали. Нет, конечно же, глава великого посольства мог и возмутиться подобным гостеприимством, но тогда аудиенции ему не видать, как своих ушей. Прошу, а увидеть того, о ком ходило просто дикое количество сплетен и совсем уж невероятных побасенок, хотелось весьма сильно, особенно в свете того, что сам Юрий Хаткевич был очень верующим человеком, правда, с точки зрения католической церкви, не вполне хорошим христианином, ибо исповедовал лютеранскую ересь. Но ведь для юного православного царевича это обстоятельство должно было быть несущественным. Ему, что католики, что лютеране, что кальвинисты, все без разницы, все на одно лицо. Или все же нет? Отбросив несвоевременные сомнения, Каштелян Трокский вошел в распахнутую перед ним дверь, мимоходом огляделся и замер, пораженный прямо в сердце, потому что зеркало, которое он увидел, было просто чудовищно больших размеров, в человеческий рост. Иисус Христос! Недоверчиво огладив гладкий подбородок и длинные усы, мужчина вгляделся в невероятно чистое отражение. В первый раз за всю жизнь, так четко видя себя со стороны. Редкие нити седины в волосах, заметные морщинки вокруг глаз, волевой и властный взгляд, гордая осанка. ставший еще заметнее и горделивее. «А ну, пошел!» Напомнив сквозь зубы слуге, позабывшему все на свете, при виде такой диковинки, его место, и что вздумал, рожу свою в зеркало совать. Родовитый шляхтич привычно хватнул ладонью воздух рядом с левым бедром и тут же вспомнил, что верная корабель осталась в руках дворцовой стражи. С некоторым трудом оторвавшись от своего отражения, достойный представитель рода Хаткевичей продолжил путь, успев подметить усмешку провожатого. «Радный пан Юрий Хаткевич, государю-наследнику!» Неторопливо проговаривая все положенные слова приветствия, мужчина откровенно разглядывал хозяина покоев, сразу же отметив для себя, что в одном слухе точно не врали. Наследник престола московского был очень красив, даже слишком красив. Нежная кожа лица и рук, аккуратно расчесанная грива серебряных волос, ровные и явно ухоженные ногти. Ха, да если бы не мужские одежды, царевича можно было бы перепутать с царевной. «Нравлюсь?» Опомнившись растерянно кашлянув, радный пан легко поклонился, скрывая тем самым возникшую неловкость, а затем вовсе ненадолго отвернулся, подзывая одного из дворцовых служек. «Интересно, а куда это делись его слуги?» «С блюдом, на котором лежал первый дар». «Сие чудо, государь-наследник, родилось в испанском Толедо и проделало немалый путь». Взяв в руки затейливо изукрашенный пояс, он слегка напоказ надавил на один из рубинов рядом с пряжкой довольно несуразного и малость потертого вида. Щелк, и в руках литовского вельможи оказался уже и не пояс, а тяжелая шпага в богатых ножнах. Наполовину вытянув клинок, блеснувший золотистыми коленцами булата, и подметив краем глаза, как к нему шагнула дворцовая стража, он с небрежной гордостью добавил: «С равной легкостью рубит и шелковый плат, и добрую кольчугу». Вернув шпагу пояс на блюдо, Юрий Александрович с немалым огорчением увидел, что его дар совсем не заинтересовал 13-летнего царевича. Неужели в нем нет извечной мужской тяги к красивому оружию? К тому же немалой редкости и возрастом едва ли не в сотню лет. Впрочем, никак не выразив охватившее его разочарование, стольник и кравчий Великий Литовский подозвал к себе второго служку с блюдом. «Позвольте также поднести вам несколько книг». Вот теперь магнат подметил все признаки явного интереса, отчего тот же слегка приободрился и продолжил вещать. «Первая и вторая есть древние исторические хроники. Третью же сравнительно недавно написал Сигизмунд Герберштейн». «Как же! Довольно забавное произведение эти его записки о Москве». Замолчав, но ничуть не обидевшись на то, что его перебили, глава Великого посольства проследил, как лежащие на блюдах книги уплывают по направлению к хозяину покоев, у которого сквозь высокомерное равнодушие явственно проступил легкий интерес. А значит, гость все делает более чем правильно. Сочинение декана капитула собора святого Вита в Праге, Козьмы Пражского, поименованное чешскими хрониками. Год 1119 от Рождества Христова. Бережно вернув первый из трех потрепанных томов на блюдо, красивый юноша взял следующий исторический труд, тоже, кстати, представленный тремя книгами, причем заметно большего размера. Хроники и деяния князей и правителей польских, составлено скромным бенедиктинским монахом Галлом в году от Рождества Христова 1112. И еще один слух о царевиче получил свое подтверждение, ибо современную латынь знали многие. Собственно, пока вся шляхта Великого княжества Литовского и немалая часть русских бояр. А вот бегло читать на старой латыни удавалось только монастырским грамотеям, и то далеко не всем. Тем временем, небрежно повертев в руках творение австрийского барона и дипломата фон Герберштейна, наследник отчего-то сильно им заинтересовался. Кто выбирал дары? «Я сам, государь-наследник», — Одним лишь взглядом услав вон служек и двух из четырех стражей, царевич медленно пролистал записки о Москве. Хороший выбор. Несколько страниц слиплось. Видимо, кто-то пил пиво во время чтения. В первый раз за все время аудиенции, улыбнувшись, юноша жестом предложил гостю приблизиться и сесть, одновременно с этим начав листать чешские хроники. Опять эти страницы. Вновь улыбнувшись, 13-летний любитель книг спокойно попросил. «Радный пан, а вы мне не поможете?» Недоумевая от такой прихоти, Юрий Хаткевич бережно разделил пожелтевшие от времени пергаментные листы. Кстати, последние такой разлуки заметно упрямились, и чтобы не порвать тонкие страницы, ему пришлось пару-тройку раз лизнуть кончики пальцев языком, чтобы те не скользили по гладкой велени. «Благодарю». Отложив книги в сторону, юноша едва заметно улыбнулся, и литовский дипломат тут же использовал благоприятный момент. «Государь-наследник, могу ли я спросить вас, какими вы видите отношения между царством Московским и Великим княжеством Литовским?» В дверь неслышно проскользнула молодая и довольно красивая служанка, поставившая на стол кубки удивительно прозрачного стекла на витой золотой ножке, после чего наполнила один из них вином, а второй фруктовой водой. «Отношения между нашими государствами определяет мой отец, великий государь Иоанн Васильевич, и Дума Боярская. Я же пока не завел на этот счет своего мнения». Незаметно потеряв внезапно зачесавшуюся ладонь и ничуть не разочаровавшись столь расплывчатым ответом, магнат продолжил свой напор. «Но вы ведь понимаете, что даже худой мир лучше доброй ссоры». А в ответ царевич лишь согласно кивнул, продолжая внимательно смотреть на гостя невозможно яркими синими глазами. Кстати, подтверждая тем самым еще один слух. «А вы не знаете, что именно думает великий князь о целях нашего посольства?» Ладонь мужчины зудеть перестала, зато внезапно начала покалывать в висках. «Знаю». Сказано это было легко и вместе с этим так, что Каштелян Трокский невольно выпрямился, чувствуя, что узнает сейчас что-то важное. «И что же он решит?» Отпив из своего кубка, будущий государь чуть-чуть тряхнул головой, убирая с глаз одинокую прядь. «От вас зависит, радный пан». «Простите, государь-наследник, не понял. Как это?» Отставив питье прочь, синеглазый хозяин покоев вновь едва заметно улыбнулся, но заговорил с гостем совсем о другом. В свое время на землях Востока придумали довольно занятный способ устранения неугодных. Бралась рукопись, желательно редкая, и яд определенного вида. Затем этой отравой пропитывалось несколько страниц, не больше дюжины, и желательно так, чтобы они слиплись, после чего книгу подносили в удар, и новый хозяин, пытаясь ее прочесть волей-неволей, касался своей смерти, добровольно принимая ее внутрь, когда смачивал слюной кончики пальцев. «Чувствуете, как яд распространяется по вашим жилам? Занятное ощущение, не правда ли?» Впрочем, я продолжу. Познакомившись с этими милыми восточными традициями во время крестовых походов за освобождение гроба Господня, монахи католических орденов, а также некоторые итальянские и испанские аристократы внимательно их изучили, а со временем начали потихонечку использовать. Слушая размеренный и вместе с тем благожелательный голос хозяина покоев, Юрий Хаткевич поначалу подумал, что над ним жестоко шутят. Впрочем, кто-то и не потихоньку, например, Родриго из рода Порджиа, избранный в свое время папой римским под именем Александра VI, был весьма талантливым отравителем. Однако в том, что все всерьез, его убедило собственное тело, нарастающий жар во рту, как будто он по ошибке съел добрую меру жгучего перца, усиливающаяся слабость и легкое головокружение, покрасневшие и начавшие опухать пальцы, те самые пальцы, которыми он листал слипшиеся пергаментные страницы. Это лишнее. Оглянувшись, голова великого посольства против своей воли слегка дернулся, потому что дворцовая стража, как раз неслышно отходил назад, убирая боевые ножи. «Родный пан, я слабо разбираюсь в законах и установлениях Великого княжества Литовского и Королевства Польского. Вы не подскажете, как у вас казнят отравителей, посягнувших на жизнь короля или его наследника?» Попытавшись встать, дабы с честью ответить на прямое обвинение, родовитый шляхтич вдруг понял, что не чувствует ног совсем. Вдобавок, виски и лоб вдруг резко пробило испариной. «Государь-наследник!» Слава богу, руки его пока слушались, хотя уже едва заметно дрожали. Приложив ладонь к сердцу, мужчина неловко поклонился. «Клянусь всем, что у меня есть, я не знал!» Против своей воли Юрий Александрович поперхнулся, потому что необыкновенно яркие глаза царственного юноши вдруг засияли белым светом, превращая его в подлинного ангела. «Ангела смерти! Что же ты замолчал? Говори, я слушаю тебя!» «Призываю свидетелей Бога! Я невиновен!» Сиявший небесным огнем взгляд резко утратил свою силу. «Он тебя не слышит, как, впрочем, и любого из католиков». Встав, царевич приблизился и плавно перекрестил кубок с вином. «Зато услышал я. Пей!» Изо всех сил, стараясь не торопиться и все равно проливая на грудь драгоценную влагу, магнат влил в себя противоядие, а его спаситель как-то мимоходом глянул на одного из стражей, тоже ненадолго выскользнувшего за дверь. «У тебя есть враги?» Чувствуя, как возвращается к нему жизнь, Юрий Александрович позволил себе осторожно кивнуть. «Кто из них ненавидит тебя более всех?» Чтобы ответить, 42-летнему вельможе рода Хаткевичей не понадобилось долго вспоминать или предаваться мучительным размышлениям. Радзивиллы. Вот как. Не думал, что им настолько выгодна неудача великого посольства. Тихий стук двери за его спиной отвлек Каштеляна Трокского и старосту Белского от кровожадных мыслей. «Как зовут твоих слуг?» Со слабым удивлением, поглядев на своих подручников, до них ли сейчас, доставленных в покое стражей, глава Великого посольства нехотя ответил: «Чеслав и Избышек, они верны тебе?» А в ожидании ответа царевич взял в руки записки о Москве и лениво их полистал. «Да, государь-наследник». Хэк. Дворцовый страж одним смазанным от скорости движением вышиб сознание из Чеслава, после чего быстро уволок его безвольное тело за дверь. Шарахнувшийся в сторону Збышек, в покоях тоже надолго не задержался, но ушел своими ногами, явно не понимая, чему именно он только что стал свидетелем. «Ты ошибаешься, родный пан. Не все из твоих слуг верны именно тебе. Некоторые получают свои 30 серебряников совсем от другого господина». Отбросив творение фон Герберштейна прочь, первенец великого государя Московии учтиво кивнул: «Я благодарю тебя за твой 3-й дар. Думаю, батюшке будет очень интересно, кто именно хочет моей смерти и неудачи великого посольства. Но, возможно, тебе дадут прочитать допросные листы». Вновь тряхнув головой из-за непослушных прядей, царственный юноша милостиво улыбнулся. «Думаю, что мелкое недоразумение с книжными страницами не выйдет за пределы моих покоев. А если, конечно, твой второй слуга действительно верен тебе?» «Благодарю, государь-наследник». Видя, что хозяин покоев вновь стал высокомерно равнодушен, литовский дипломат отчетливо понял, что аудиенция подошла к своему концу. «Надеюсь, что произошедшее никак не скажется на отношениях между нашими государствами». Встав, причем так же, что и магнат поневоле вскочил следом, царевич подошел ближе к гостю. «Не скажется. Твое посольство еще только подъезжало к Москве, а решение по нему уже было принято». Подавив буквально рвущийся с губ вопрос, какое оно, это решение, Каштелян Трокский продолжил почтительно внимать, потому что голос его собеседника наполнился вдруг тяжелой властностью, и прерывать его осмелился бы только безумец. «А что касается отношений между мной и родом Хаткевичей, то общие враги сближают, не правда ли?» Подняв левую руку, государь-наследник Дмитрий Иванович медленно снял с мизинца простое кольцо темного янтаря, после чего и передал оное главе Великого посольства. «Ступай». Поклонившись так, как не кланялся и своему королю польскому, и великому князю литовскому Сигизмунду Августу, родовитый шляхтич прижал воистину царский подарок груди. Еще раз поклонился и почтительно попятился к двери, находясь в полном смятении чувств. За довольно короткое время он ощутил дыхание смерти, причем не только своей, но и остального посольства. Уж покушение на своего первенца великий князь Иоанн Васильевич никому бы не простил. Затем его исцелили, обелили его доброе имя и честь нашли слугу изменника. Какие намеки он услышал, какие предложения. Даже если великое посольство окончится полной неудачей, для него самого и рода Хаткевичей оно принесло больше, чем он мог рассчитывать в самых смелых своих мечтах. Остановившись прямо посредине одного из дворцовых переходов, дабы внимательно оглядеть янтарное колечко, мужчина прочитал начальные слова символа веры, выгравированные на внутреннем ободке кольца. Взвесил его на руке и бережно убрал в тайный кармашек на поясе, пробормотав напоследок: «Вот и не верь после этого слухам».